5. Битва. «Бежим!» — раздался раздирающий душу крик воина, который, запутавшись в длиннополом плаще, пытался подняться с земли. «Они нас обошли, твари! Нас пытаются взять в кольцо!» «Класса, поднимай свой зад и спасайся!» Дорос был ошарашен происходящим. Еще одно мгновение назад он был в лаборатории, а теперь оказался в самом пекле какого-то сражения. Прямо перед его глазами кто-то упал, пораженный стрелой, а кто-то, прижав руку к боку вместе только что полученной раны, спасался от потери крови. Бежать. Только бежать. Мысли Дороса были больше похожи на крик, однако же тело того человека, в который он попал, ему не подчинялось. «Да шевели же ногами!» — вопил в душе Дорос, изо всех сил стараясь хоть как-то достучаться до чужого сознания. Наконец тело, в котором он находился, вскочило на ноги и бросилось бежать. Рядом промчалась лошадь, откуда-то сбоку выскочил человек, но он, а точнее тот, в котором был Дорос, ловко отбил удар нападавшего и, улучшив момент, вонзил в его горло короткий клинок. Дорос чувствовал, как напрягались его мускулы, как гудели ноги и как в глазах вспыхивал яркий свет. Прекрасно отработанные движения свидетельствовали о том, что тело принадлежало опытному воину. Дорос уже не убегал. Он просто отпрыгивал в стороны, чтобы короткие стрелы, выпускаемые из арбалета, не пробили его тонкую кольчугу. «Откуда они взялись?» — уловил Дорос, не принадлежавшая ему мысль. Между тем его пальцы уже шарили по карманам в поисках кулона для перехода во времени. Рядом что-то упало. За его спиной раздался крик, и в дерево, росшее справа, глухо вонзился топор. Это была та схватка, к которой он готовился всю свою жизнь. Не успел Дорос об этом подумать, как его ноги согнулись в коленях, и в то же самое мгновение он оказался отброшенным в сторону. Раздался хруст ломающихся веток, рев умирающего зверя, затем вой и чей-то крик. В последнее мгновение Дорос увидел лошадь и толстую палку. Далее он получил удар, за которым последовала тупая боль в спине. И если бы не инстинкт выживания, то он бы уже корчился на древке копья. Но мышечный рефлекс, выработанный за годы, позволил ему вернуться и, скатившись с откоса, встать на ноги. Завязался новый бой. Поиски кулона Дорос оставил, ведь отвлекись он хоть на несколько мгновений, у него появились бы все шансы получить или клинок в живот, или стрелу в сердце. Враг, между тем, напирал. Однако же, несмотря на то, что Доросу удалось поразить еще одного из неприятелей, было совершенно ясно, если так продолжится и дальше, то скоро и он сам поляжет в этих черных лесах. «Держись!» Совсем рядом, как будто с неба, упал бородатый воин, и его клинок засвистел в воздухе. «К переправе!» Почти по-звериному проревел он и, увернувшись от нападавшего на него с топором неприятеля, мгновенно бросился в атаку на него самого. Примерно через минуту Дорос вдвоем с бородатым уже бежали вдоль берега. Враг остался позади. Может быть, испугавшись открытой местности, а может, уже поджидая их у камней, через которые им предстояло перебраться. «Откуда они взялись?» — неровным от сбившегося дыхания голосом спросил Дорос. «Ждали!» — односложно отозвался бородач и, перепрыгнув через камень, присел. «Но ведь мы же никому ничего не говорили!» «И у стен есть уши. Поспешим!» «Если они нас ждали, то знают и о переправе. Нам нужно в другую сторону!» Бородач остановился, посмотрел в ту сторону, в которую последовали его братья по оружию, лег на землю и припал к ней ухом, прислушиваясь к топоту копыт. «Да, ты прав», — признался он. Между тем на опушке уже появилось несколько всадников. Хорошо, что соратники бородатого воина вовремя заметили врага. До переправы было еще далеко, а на открытой местности с конницей им было бы не совладать. «Волчья пасть!» — выругался бородач и попятился в другую сторону. «Пока нас не заметили, уходим!» Дорос молчал. Он смотрел на грудь своего друга, того самого, с которым участвовал далеко не в одной битве. Дорос помнил о том, как тот был ранен под стенами крепости Антонавец, и о том, как он напился и, бегая голым по городу, проклинал барона Влазиза, за что был брошен за решетку. Их связывала крепкая дружба. Однако же в эти мгновения Дороса более всего волновал кожаный шнурок, на котором болтался кулон для перехода. «Очнись!» — рявкнул бородач и толкнул его в плечо. «Они меня нашли. Но кто они такие?» Спрашивая самого себя, Дорос поднялся с мокрой земли и, стараясь не шуметь, поспешил вслед за своим другом. Погибать не входило в планы Дороса и его бородача, а потому они двигались все дальше и дальше. Силы для схватки были неравными, тем более что они уже и так потеряли почти что всех наемников, которых им удалось забрать с собой из Корода. «Ну все, кажется, мы в безопасности», — хрипло прошептал бородач и заполз под корни вырванного бурей дерева. «Ты кто такой?» — быстро произнес Дорос и, выхватив клинок, набросился на своего друга. «Не шевелись, иначе проткну тебе горло!» То самое лезвие, которым он совсем недавно убил врага, теперь прижималось к горлу боевого брата. Бородач не испугался. Он знал вспыльчивый нрав своего друга. Знал он и о том, что если его друг в гневе, значит, на то есть причина. Всю последнюю неделю они набирали наемников, чтобы атаковать форпост. Там не было сокровищ, но зато там была Исиса, молодая стерва, которая, захмелев от вина, обмолвилась о караване мулов. «Кадмос», — медленно произнес бородач, понимая, что оказаться тут мог только Дорос. «Ты?» — поразился воин, и его рука дрогнула. «Может, все же уберешь, а то неудобно дышать. Да и лишняя дырка в шее мне совсем не кстати. Цвет глаз твоей жены!» «Ты дурак или как? У меня ее нет!» «Верно», — выдохнул Дорос и опустил клинок. «Как ты меня нашел?» — потирая шею, спросил Кадмос. «Я тебя не искал. Ты там, в коме. Что ты делаешь здесь? Почему не вернулся? Я даже... Как же долго ты находишься в сознании чужака и до сих пор не свихнулся?» «Он был дураком, так что мне не очень повезло. А может, как раз напротив? Я оказался в теле вора. Вот», — произнес Кадмос, приподнимая длинные волосы. «Ухо отрезано. Да и тут тоже не лучше». Он снял повязку со лба и показал клеймо. «Его сознание как будто бы забилось в угол, но мне очень пригодились его навыки. Теперь я знаю 3 языка и умею владеть оружием. Так ты говоришь, я там в коме?» «Да, и тебе нужно вернуться». «Шутник. И как же именно?» И он показал свой поврежденный кулон. «Если он вышел из строя, значит, связь с глазом отсутствует. Но ведь ты здесь, и твое тело не умерло. Почему так?» «Значит, кто-то очень не хотел моего возвращения». «Кто-то?» — переспросил Дорос и тут же замолчал, потому что не так далеко раздалось конское ржание. «Да и, признаться честно, я опасался возвращения», — снизив голос до шепота, продолжал Кадмос. «Странники во времени с недавних пор стали регулярно пропадать. Когда мой таймер сработал, а возвращение не произошло, я проткнул свой таймер кинжалом. Теперь этот кусок металла уже ничего не значит». «Думаешь, виной тому сокровище?» «Да нет там никакого сокровища». «Что?» — возмущенно протянул Дорос, который все еще так надеялся. «В мешках, которые везли мулы, были обычные камни, обманка». «Но тогда где же оно само? И вообще, было ли?» — с неумирающей надеждой в голосе произнес Дорос. «И было, и есть! Только вот мы с тобой до языка этой бабы пока что не добрались». «Исисы?» «Да, ее самой. Она знает, точно знает. И при этом кто-то очень сильно не хочет, чтобы мы до нее добрались. Ты больше меня не ищи, слышишь? Твое время...» Дорос почувствовал тошноту, и уже через мгновение его отшвырнуло вперед, в будущее. «Стой!» — с отчаянием воскликнул он в глубине своей души. Однако таймер перехода неумолимо отсчитал время, и сознание Дороса вернулось в реальность. «С возвращением!» — деловито поприветствовал его Зенон и, нажав кнопку на камере, стал поднимать стеклянный колпак. «Как нынче погулял? И что такой бледный?» — Созерцая растерянный вид Дороса, спросил он и откатился в кресле к столу с мониторами. «Нормально», — отозвался Дорос, негодуя от того, что не успел обо всем расспросить Кадмоса. Он чего-то боялся, раз не хотел возвращаться. «Может быть, он что-то знал о тех, кто лежит здесь в коме?» — размышлял Дорос, поднимаясь из камеры перехода. «Ну что, удалось?» — к нему подошел Кронос и пододвинул кресло. «Не успел. Там была какая-то заваруха, похоже, засада. У меня просто не хватило времени». «Главное, ты живой», — с радостью произнес Зенон, нисколько не удивившись тому, что была битва, и тело, в котором пребывал Дорос, запросто могло погибнуть, а вместе с ним и его сознание. «Да, живой», — повторил Дорос, только сейчас осознавший, что его жизнь висела на волоске. «Нужно еще раз вернуться». «Придешь в себя, тогда поговорим. А пока...» Кронос и не надеялся получить ответ на вопрос, откуда взялся медный артефакт так быстро, поэтому он встал и направился к выходу. Все станции перемещения были уничтожены. За этим проследило само правительство. Дорос посмотрел на Зенона, который продолжал колдовать с приборами. Инженеров, способных собрать глаз, всего двое. И оба они работают на Кроноса. И все-таки, откуда же ты взялась? Опять вспомнил он женщину на скале, а после этого тех, кто находился в коме. «Ну все, я закончил», — сообщил Зенон. «Тесты без отклонений. Когда будешь готов, а вернее, когда будет получено добро, тогда я отправлю тебя в то же самое место». «В то же не надо. Я скажу, куда именно». «Как бы там ни было, сейчас тебе нужно расслабиться и рассказать мне о том, как ты попал в передрягу. Я ведь там в прошлом совсем не бываю, а твои рассказы меня завораживают. Идем». Я угощаю.